«Ваше высочество, что происходит?» — решился задать вопрос лидер Василисков. Получить ответ он не успел. Раздался изумленный вскрик, когда одного из раненых узнали. «Сандер!» — неверяще воскликнула пораженная графиня Серых Цапелли, позабыв о манерах, бросилась навстречу наскоро перевязанному молодому мужчине, прихрамывающему на левую ногу. «Матушка!» — несколько смущенно пробормотал тот, решительно отстраняя обнявшую его графиню. Леха, вошедший среди прочих бойцов, украдкой улыбнулся. Несмотря на возраст и статус, мать всегда остается матерью, даже если сыночек, касая сажень в плечах, закован в сталь с головы до ног, и несколько часов назад показал себя лихим рубакой в бою с ордой демонов. Одного за другим собравшиеся аристократы узнавали вошедших бойцов. Мятежники постарались отобрать среди выживших тех, кто был крепко связан с собравшимися во дворце и при этом проявил лояльность к Лауре и Дану. Далеко не все открыто выражали свои чувства, но сцен трогательных семейных воссоединений было немало. И как только первый шок отступил, у знати возникли вопросы. Много вопросов. Лаура мудро позволила рассказать о разоблачении Аримана и последовавшей битве непосредственным участникам событий. Сколь бы фантастически ни звучали их слова, сложно не поверить родному сыну, племяннику или брату. А те говорили взахлеб, забыв о манерах и приличиях, не думая о собственной выгоде или положении в клане. Едва битва завершилась, как Даран и Лаура сообща выбрали подходящие для задуманной партии фигуры. Наскоро обработав раны, их доставили в Поднебесный последней уцелевшей колесницей и, не дав оправиться от шока, завязали глаза и перевели через портал в подземелье императорского дворца. Людям не оставили времени прийти в себя и собраться с мыслями после пережитого потрясения. Вместо этого Лаура мягко вынудила их самостоятельно убеждать родичей в немыслимых событиях, участниками которых они стали. Изящество плана Стриж оценил. «Услышь, графья, все это из уст Лауры, или даже древней, не поверили бы ни единому слову. Но свидетельство собственных родичей, да еще и тысяч людей, что сейчас залечивали раны и праздновали победу недалеко от Поднебесного, сложно принять за розыгрыш или хитрую игру». В поднявшемся шуме никто даже не заметил, как место рядом с Лаурой занял Даран. В отличие от сестры, приведшей себя в порядок, он явился в окровавленной и посеченной броне, успев лишь наскоро умыться после боя. Его мрачный взгляд прикипел к графу Багровых Василисков, и не нужно было гадать о причинах. Окаменевшую Рейну уже доставили к Тиглю жизни, но сейчас у мятежников не осталось ни единого клыка, чтобы вернуть ее в норму. Потрясенные, увлеченные расспросами аристократы не заметили и того, как графиня клана пауков, успевшая услышать достаточно, незаметно двинулась к выходу, желая тихо покинуть почтенное собрание. К ее разочарованию дверь была надежно заперта снаружи. Из малого кабинета вышла Дану в сопровождении Ниэлли Вэна. Появление на высоком собрании проклятых само по себе было скандалом, а в свете истории о вернувшейся древней, во взглядах людей, прикипевших к златоглазой эльфийке, читались самые разные эмоции. Недоверие, интерес, неприязнь, благодарность, страх, восторг и ненависть. И это разнообразие дарило мятежникам надежду. Пока в рядах старой аристократии нет единства, они уязвимы. Разделяй и властвуй, истина, что верна для любого мира. Сама Дану, успевшая поправить здоровье в тигле жизни, выглядела эффектно. Ее наскоро умыли, привели в порядок волосы, но доспехи со следами недавнего боя чистить не стали. Оставили как есть, в черной и красной крови, бороздами от чудовищных ударов. Воплощение красоты и мощи, вернувшееся божество, прошедшее через жестокую битву без единого видимого ранения. Есть от чего впечатлиться. Вежливо и почтительно склонив голову перед Лаурой, древняя встала рядом с ней, рассматривая собравшихся аристократов со снисходительным интересом. План мятежников вступил в решающую стадию. У вас еще будет возможность наговориться и расспросить родных о произошедшем. Повысив голос, Лаура перекрыла гул множества разговоров. Дадим же им отдохнуть, позаботиться о ранах и восстановить силы, а сами пока обсудим проблемы нашего государства. Какое право вы имеете распоряжаться здесь? Тут же возмутился новый граф Пурпурных Змей. Леха лишь слышал о нем, но никогда раньше не видел. Немолодой, но достаточно влиятельный граф Югер был скорее мастером подковерной борьбы, а не бойцом, и с виду не производил того впечатления, что покойный Гарм. В том чувствовалась сила и хищная готовность вцепиться в глотку любому врагу. «Это мы с вами тоже обсудим», — любезно улыбнулась ему Лаура, — «в более узком кругу. все еще осмысляющие невероятную информацию главы кланов не стали спорить, прекрасно понимая, что пришло время делить власть, и теперь прикидывали, как получить достаточно времени для размышления и заключения новых альянсов. Поспешить, значит наделать ошибок, помедлить, упустить уникальные возможности. Раненые бойцы один за другим покидали зал, некоторые напоследок напутствовали родичей. Вскоре остались лишь те, кому предстояло решать судьбу империи. За напускной невозмутимостью они скрывали самые разные эмоции, от тревоги до хищного азарта. «Насколько я понимаю», — с холодной вежливостью произнес Манфрид, «граф Виверн, мы собирались беседовать в узком кругу». Он красноречиво оглядел выстроившихся за Лаурой бойцов в эльфийской броне. Только сейчас многие обратили внимание, что среди них немало эльфов. Но вряд ли кто-то догадывался, что четверо из них — пустотники. «Это и есть узкий круг», — любезно улыбнулась ему Лаура и с вежливым поклоном обратилась к Дану. «Древняя, окажите нам честь». Та ответила вежливой улыбкой и заняла одно из предназначенных для представителей правящего клана кресел. Соседнее место заняла Лаура, в то время как Даран и Белочка в облике принца Бренда встали за ее креслом, вызвав озадаченные и недовольные шепотки. «Приветствую вас, юные», — властно и одновременно покровительственно произнесла древняя. Некоторых аристократов буквально перекорежило от обращения «юные», но хватало и тех, кто почтительно склонил головы, признавая старшинство эльфийки. Очевидно, на них рассказанное родичами произвело неизгладимое впечатление. Жаль, таких было немного. Граф Лабберт поднялся со своего места и с радушной улыбкой голодного мертвеца обратился к Лауре и ее свите. «Я выражаю глубочайшую признательность вам за помощь в уничтожении вероломного демона, обманом занявшего трон. Однако теперь нам нужно разобраться в непростом вопросе престола наследия. Очевидно, что доверие к клану Золотых Тигров утеряно, и нам требуется новый правитель, сильный и опытный, способный справиться с грядущей смутой. Я убежден, едва он взойдет на престол, как наградит по заслугам их светлости графиню Лауру и графа Дорана, а также окажет все необходимые почести достопочтенной древней». Его поддержало множество голосов и радушных улыбок, от которых веяло холодом, как от разлома. Леха не сомневался, что стоит дать этому гадюшнику недельку на раздумья и подготовку, как они с теми же любезными улыбками приговорят всех тех, кого обещали чествовать, к смерти. Не исключено, что к долгой и мучительной. Сейчас же мы учредим совет из самых сильных и уважаемых кланов и примем на себя бремя заботы об империи, перенял инициативу граф Манфрид, радушно обведя рукой присутствующих на высоком собрании. Призовем к ответу Золотых Тигров, назначим нового императора и позаботимся о том, чтобы эльфийский город процветал вместе с нами. Уверен, древние, вскоре и вы займите подобающее место среди нас, войдите в совет кланов, как равное и заслуживающее всецелого доверия. Его поддержали одобрительные голоса и даже вежливые аплодисменты. Но когда Манфрид попытался подойти к Лауре, его встретил красноречивый блеск наполовину вытащенных из ножен клинков Дорана, Вэана и Лехи. «К моему глубочайшему сожалению, многоуважаемый граф Манфрид, ответной улыбкой Лауры можно было убить, сейчас не время советов и альянсов. Наша империя в упадке, и лишь ее полное переустройство позволит избежать беспорядков и возродить величие былых времен». Стриж заметил, как ухмыляется в бороду кряжистый здоровенный мужик, разглядывая графиню Кречетов оценивающе, но с легко читаемым одобрением. Приглядевшись, Леха различил на его камзоле клановый символ – черные медведи, чьи земли граничили со змеями. С недавних пор они потеплели к Кречетам и ждали подходящего повода, чтобы оторвать кусочек послаще от ослабевшего соседа. Похоже, граф Медведи все это время догадывался, чьими силами Гарма и его людей постигла серия неудач, и теперь рассматривал шансы Лауры на победу куда выше, чем прочие. Неожиданно восхищенным был и взгляд седого графа Грозовых Сов, только направлен он был на Дану, а не на графиню Кречетов. Видать, алхимика куда больше интересовали секреты древних, чем грызня за власть и прочие разборки. Об этом говорила и репутация клана в целом. Совы никогда не лезли в чужие свары и жили исследованиями и торговлей уникальными составами, необходимыми для добычи и производства, ядами и прочей дрянью, правда, тоже торговали, но сами за наемными убийствами замечены не были. Таким плевать у кого власть, лишь бы не мешали жить и работать. «Смелые слова», — спокойно произнесла высокая, темноволосая женщина, в которой Стриж узнал увиденную однажды на приеме графиню Серых Цапель. «Но могу ли я узнать, кто, по-вашему, должен решать, как именно следует переустроить наше, без сомнений, несовершенное государство. Ответ на этот вопрос могу дать я, холодно оглядела всех Дану. Многие смотрели на нее с напряженным вниманием, не зная, чего ожидать от столь неожиданной фигуры на давно изученной и привычной игровой доске. А вот главная паучиха сверлила древнюю откровенно ненавидящим взглядом. У нее со всей очевидностью не было иллюзии о незавидной судьбе своего клана. Ушастые ненавидели пауков, и не требовалось гадать, какой клан не переживет возвращение древней к власти. «При всем нашем глубочайшем уважении», — напомнил Манфрид Эльфийке, — «вы не одна из нас, и не вам решать судьбу империи». Спорить с этим очевидным фактом Дану и не собиралась. «Да, я не одна из вас», — спокойно ответила она, неспешно обведя взглядом зал. «Именно это дает мне право решать многое. Вспомните, кто я, а кто вы, кто некогда даровал вашим кланам артефакты, кто дал вам знания и власть». От подобной наглости у многих перехватило дыхание. «Мнения на сей счет разнятся», — деликатно кашлянул граф Югер. «Мы не можем в своих суждениях опираться на старые детские сказки». По рядам прокатились тихие, но от этого не менее издевательские смешки. Что же, от улыбки Дану повеяло арктическим холодом. «Я освежу ваши воспоминания. Откройте двери, чтобы нарушить плетение тишины». Повинуясь ее приказу, пустотники под заинтересованными взглядами аристократов распахнули сперва двери в кабинет, а затем и следующие, размыкая сложный многоуровневый контур плетения. Едва это произошло, как многие повскакивали со своих мест, а по залу прокатилась волна пораженных и откровенно испуганных возгласов. Главы кланов больше не ощущали связи с родовыми артефактами. «Невозможно, так не бывает, древние, что происходит?» Глядя на них, Леха злорадно усмехнулся. Пока главы просиживали штаны в надежно экранированном малом зале для аудиенций, особый отряд эльфов, ведомый Вивин, поочередно проникал через зеркала к клановым артефактам, отвязывая те от хозяев с помощью Грааля героев. Но отрезанные от связи с внешним миром аристократы не знали об этом, как и о поднявшейся панике среди прочих инициированных родичей. К тому моменту, как ошарашенные маги добирались до своего артефакта, Вивин и эльфы уже покидали замок через зеркало. Не везде операция прошла мирно и незаметно. Теперь уже не требовалось соблюдать секретность, и на месте решеток и систем защиты, вроде тех, что установили у себя пауки, оставались обломки, оплавленные металл и тела охранников. Но большинство кланов попросту не понимали, что же произошло и откуда пришла опасность. «То, что я даровала, я могу и отнять», — прогремел голос древний, перекрывая поднявшийся шум. «Да как ты смеешь, остроухая тварь!» — гневно рявкнула графиня пауков, и в Дану устремилось огненное копье. Ожидавший подобного стриж быстро переместился, заслоняя собой эльфийку, и боевое заклинание безвредно истаяло, едва коснувшись его тела. Он знал, что эльфийские маги и так прикрывают свою повелительницу, но сейчас это было спланированной частью шоу. Арис в ту же секунду рванул к опешившей от подобного паучихе, схватил ту за горло и, игнорируя посыпавшиеся на него магические атаки, притащил хрипящую графиню к креслу древней и сноровисто уложил лицом в пол у ног эльфийки. Графиня Гресса из клана лунных пауков медленно произнесла Дану с брезгливым выражением лица, словно перед ней действительно было омерзительное насекомое. «За многочисленные преступления перед моим народом твой клан приговаривается к уничтожению. Ваш замок и ваши земли будут дарованы более достойным, а ваши люди предстанут перед судом и получат наказание согласно прегрешениям. Мы всего лишь исполняли волю государя», — просипела Гресса, когда Арис чуть ослабил хватку. «Не спорю», — согласилась Дану. «Потому вас ждет справедливый суд, а не поголовная казнь. Те, кто всего лишь исполнял несправедливый закон, получит свободу и шанс примкнуть к другому клану. Те же, кто издевался над пленниками, унижал, избивал и насиловал, будут лишены никчемных жизней на площади Поднебесного». По ее жесту эльфы заковали графиню в кандалы из хладного железа и вывели из зала. «Немного ли вы о себе возомнили?» — громко выкрикнул багровый от гнева граф Манфрид. «Пусть вы лишили нас клановых артефактов, но за нами все еще замки, крепости и войска. Вы можете убить всех собравшихся здесь, но получите лишь кровавую междоусобную войну. Наши братья и дети поднимут оружие против узурпаторов и, поверьте, вдоволь напоят его кровью». Хоть граф Красных Виверны не нравился Лехе, он все же признал, что у мужика есть яйца и гордость. Понимая, что может здесь сдохнуть, он все же не струсил и не собирался прогибаться. «Именно потому вы еще живы, и мы с вами все еще беседуем», — любезно ответила ему древняя, сохранившая внешнюю невозмутимость. «Я не собираюсь начинать войну, обращать ваши замки в руины, а города топить в крови, хоть и могу это сделать». Почему-то никто из слушателей не захотел выражать сомнения по этому поводу. Рассказы родичей, принявших участие в недавней битве, произвели неизгладимое впечатление на всех. «Так чего же вы желаете?» – спросил внешне спокойный мужчина в цветах клана Багровых Василисков. «Всеобщего процветания». На этот раз улыбка Дану была искренней и теплой. «Графиня Лаура права, империя, да и весь этот мир, пребывают в упадке и требуют серьезных перемен. Надо полагать, эти перемены принесет нам правление эльфов», – без обиняков спросил Василиск, агрессивно выпитив массивную челюсть. «Нет», – покачала головой Дану, – «эти перемены принесет нам равноправный союз трех народов, моего, вашего и пустотников, кои отныне получают равный прочим людям статус». «Пустышки», – раздался удивленный голос, немыслимо, возмутительно, «молчать», – рявкнул Дран, свирепо глядя на собравшихся аристократов налитыми кровью глазами. Леха хорошо понимал его состояние, буквально только что они прошли через мясорубку битвы с демонами, теряли храбрых товарищей, а теперь вынуждены убеждать в чем-то сборище чистеньких и сытых вельмож, считающих себя вправе решать судьбы мира. Он и сам был не прочь свернуть пару шеи для вящей доходчивости. «Кто считает пустотников бессловесным имуществом», — едва не прорычал Даран, — «может высказать это в лицо их лорду-командующему, быстро умереть и не тратить более наше время». Стриж снял шлем и с вызовом оглядел ошарашенных лидеров кланов. В этот момент он искренне пожалел, что в его теле уже нет белочки. Сейчас ему хотелось бы показать всем зубастую дружелюбную улыбку для неизгладимого первого впечатления. Но, судя по выражениям лиц, его злобы вполне хватило для достижения необходимого эффекта. Если у кого-то и возникло непреодолимое желание помериться силами с загадочным лордом-командующим пустотников, возможности сказать об этом Дану не дала. Она поднялась со своего места и громко заявила: «Во избежание кровопролитной междоусобной войны я предлагаю вам присягнуть новому владыке, способному объединить три народа в едином союзе. Я, древняя, правительница народа эльфов и драконья всадница, поддерживаю притязания графини Лауры из рода Лазурных Кречетов». В рядах аристократов снова поднялся растерянный ропот. До сего момента они пребывали в уверенности, что загадочная эльфийка пытается взять власть в свои руки. Но прозвучавшее имя молодой соплячки из клана Кречетов стало для всех неожиданностью. «Я, Алекс, лорд-командующий народа пустотников, поддерживаю притязания графини Лауры из рода Лазурных Кречетов», торжественно произнес Леха, тихо радуясь тому, что можно больше не менять имена. «Я, принц Брент из Золотых Тигров, заявляю об отсутствии притязаний нашего клана на власть и поддерживаю графиню Лауру из рода Лазурных Кречетов». То, что Брент был лишь третьим принцем и, в общем-то, не мог говорить за весь клан, сейчас не имело значения. Жест был скорее символическим, ради усиления эффекта. «Я, граф Дран из клана Стальных Грифонов, поддерживаю притязания графини Лауры из рода Лазурных Кречетов». «Да ты один и есть весь клан», — выкрикнул белый от злости Югер, граф Пурпурных Змей. «Уже не один», — смерил его презрительным взглядом Дран. «У меня есть клановый артефакт, войско и могущественное оружие древней. А что есть у тебя, ничтожество? Долго ли твой клан удержит серебряные рудники без пустотников, кланового артефакта и поддержки имперских войск?» На лице главы клана Черных Медведей появилось хищное выражение. Соседу уже не терпелось оторвать столь жирный кусок от земель дурака, не понимающего, когда лучше промолчать. Граф Югер побагровел и сжал кулаки, но всеобщее внимание уже перехватило древнее немыслимым обещанием, тем достойным, что поддержат власть графини Лауры и приведут по ее руку свои кланы. «Я верну клановые артефакты», — произнесла она, насмешливо улыбаясь. «И мне не важно, был ли этот человек прежде главой клана. Я оцениваю поступки и силу, а не родовитость. Эту весть донесут до каждого на территории империи». Вот теперь аристократы пришли в настоящее замешательство. Минуту назад графья чувствовали за собой кланы и силу, а теперь осознали, что на их место уже завтра будут метить очень и очень многие. «Я, Альвин из клана Снежных Горностаев, поддерживаю притязания графини Лауры из рода Лазурных Кречетов», — пробасил высокий мужчина со шрамом, пересекающим все лицо. «Ты не глава клана, чтобы говорить такое», — гневно рыкнул на него багровый от гнева граф Лабберт. С этой секунды уже глава, металлом прозвенел голос древний. Как только клан графа Альвина присягнет владыке Лауре, я дарую ему власть над клановым артефактом. Ах ты мерзкий! Договорить Лабберт не успел. Альвин без затей свернул шею своему бывшему графу и уронил безжизненное тело на пол. «Я приведу клан под вашу руку, владыка», — пообещал он, преклонив колено. Аристократы пораженно взирали на эту расправу. Одни осознали наконец, почему в приглашении принца Бренда были не только их имена. Другие поняли, какой невероятный шанс упал им в руки. Лаура, успевшая изучить потенциальных кандидатов, позаботилась о том, чтобы лидеры кланов привезли с собой правильных спутников, талантливых, но низкородных соклановцев, умных и амбициозных младших сыновей, а то и дочерей. Полыхнуло несколько заклинаний, по залу распространилась вонь паленой плоти и братоубийства. Я, граф Урса из клана Черных Медведей, поддерживаю притязание графини Лауры из рода Лазурных Кречетов, пробасил здоровенный кряжистый мужик, по достоинству оценивший, что в его приглашении не значилось других имен. Глупо было не оправдать оказанного доверия и получить нож в спину сразу по возвращении домой. Я, графиня Юве из клана Серых Цапель, слушая, как старые и новые главы кланов поддерживают кандидатуру Лауры на самых демократичных выборах в мире, Леха размышлял, сколько из них действительно сумеют удержать власть в своих кланах. Но прелесть задумки как раз в том, что это были уже не их проблемы. Большинство аристократов какое-то время будут сосредоточены на междоусобицах внутри кланов, а не на борьбе с Лаурой. И это выиграет время для укрепления новой вертикали власти. Я рада столь единодушной поддержке графини Лауры на роль владыки империи, милостиво улыбнулась Дану, скользя взглядом по трупам стремительно выбывших из гонки за власть. Теперь выслушаем те изменения, что задумала владыка. Лаура встала и с царственным и невозмутимым видом, будто вокруг только что не произошло немало убийств, провозгласила. Отныне все одаренные дети, независимо от происхождения, будут обучаться магии в особой школе, которую мы построим в ближайшее время. Каждый клан обязан отсылать своих отпрысков для обучения. Вы говорите о заложниках, ваше величество, холодно осведомился граф Василисков. Он был одним из немногих, в чьем приглашении не значилось второго имени. Я говорю об обмене и приумножении знаний, охотно пояснила задумку Лаура. Не прошедшие обучение в этой школе маги навсегда утратят право занимать государственные должности и получать воинские звания. Спрятав своих детей, вы не только украдете у них лучшее образование, но и возможность построить блестящую карьеру. Как мы убедимся, что наши дети в безопасности? Все так же, прямо глядя в глаза Лауре, спросил Василиск. Каждый клан должен будет прислать своих учителей и наставников, озвучила та давно продуманный образ, и никто не запрещает членам семей селиться рядом со школой и навещать ее учеников, или лично стать преподавателем. Каждому из вас есть что передать молодому поколению. Кажется, это объяснение успокоило многих. Аристократы переглядывались уже скорее удивленно, чем напряженно. Я верно понимаю, что по вашей задумке высокородные будут учиться вместе с простолюдинами. Недовольно скривился лидер белых драконов. Именно так, ко всеобщему неудовольствию заявила Лаура. «Хочу вам напомнить», перекрыв поднявшийся ропот, сказала Дану, «что все вы происходите от простолюдинов, проявивших себя на службе у древних. Когда-то они получили в награду клановые артефакты и дали начало вашим уважаемым семьям. Теперь такой шанс получат и другие одаренные». Повинуясь ее жесту, в зал ввели ожидавшего за дверью Кивелиса. При виде него новый граф пурпурных змей, убивший неудачливого Югера, недовольно скривился. Кивелис ответил ему насмешливым поклоном, затем остановился напротив Лауры и почтительно преклонил колено. Та торжественно произнесла: «Капитан Кивелис из рода лесных котов за проявленную доблесть в сражении получает титул графа, замок и часть земель, принадлежавших клану лунных пауков. После суда над пауками я выделю вам достаточно войск, чтобы подавить сопротивление на принадлежащих вам землях. Встаньте, граф Кивелис, глава рода лесных котов. Благодарю вас, владыка», — произнес бывший капитан, сияя от счастья. Встав рядом с Дараном, он с вызовом оглядел ошарашенных высокородных. Можно было не сомневаться, что граф Кивелис перегрызет глотку любому, кто вздумает покуситься на власть новой владыки, а вместе с ним и другие молодые, талантливые и жадные до свершений маги, мечтающие основать собственные кланы. Еще один условный сигнал, и в зал вошел худощавый мужчина в сопровождении веселой вдовы. Синор, прежний глава клана морских ящериц, вызволенный из многолетнего каменного плена. На его губах играла злая ухмылка, а глаза неотрывно следили за резко побледневшим тучным мужчиной. Заговорила Лаура. «Клан речных ящериц лишается права на клановые артефакты замок», — произнесла она жестко. «Власть над всеми землями и имуществом возвращена несправедливо осужденному клану морских ящериц. Судьбу родичей они решат сами, по собственному усмотрению». По рядам аристократов снова пробежали потрясенные шепотки. Многие помнили Синора и считали его погибшим. «Благодарю, владыка», — поклонился граф морских ящериц, и пара доверенных бойцов Дарана сноровисто сковала обильно потеющего и тяжело дышащего толстяка. От шока тот, кажется, утратил дар речи. Лицо побледнело, он буквально сипел, хватая ртом воздух. Его колени предательски подогнулись, заставив удерживавших толстяка бойцов крякнуть от натуги и буквально тащить безвольно обмякшего графа к выходу. «Кажется, он умер, ваше сиятельство», — растерянно произнес один из воинов, опуская тело у ног Лауры. Видать, сердце не выдержало. Подошедшая Вивин прижала пальцы к шее толстяка, затем поднесла маленькое зеркальце к его губам и, выждав несколько секунд, кивнула. «Мертв». Синор презрительно плюнул на труп и коротко велел: «Унесите этот мусор прочь». Получив молчаливый кивок от Дарана, бойцы уволокли труп к выходу из зала. Его провожало множество задумчивых взглядов. «Могу я узнать у вашего величества, какова судьба золотых тигров?» — осмелился нарушить повисшую тишину граф белых драконов. Все тут же выбросили из голов неудачника со слабым сердцем и с интересом переводили взгляды с Лауры на Дану и обратно. Поскольку их вины в происхождении от демона нет, а некоторые из них героически проявили себя в битве против полчища Римана, клан получит новые земли и собственный клановый артефакт в одном из разрушенных замков на границе, — торжественно объявила Лаура. «Те, кто пожелает, может отречься от своего прошлого и вступить в новый клан, готовый его принять». На губах Дарана наметилась тень улыбки. Можно было не сомневаться, кто первым предложит опытным ветеранам новую жизнь в новом клане. «Те из них, что не захотят признать новую власть», — продолжала Лаура, — «будут казнены как мятежники». Она обвела выразительным взглядом слушавших ее людей, молчаливо напоминая, что подобная судьба может постигнуть не только золотых тигров. «Настали новые времена, и только от вас зависит, принесут они счастье и процветание, или смерть и забвение». Эпилог. «Да ладно», — скорчила изумленную физиономию Белочка, натягивая чужую одежду. «И они повелись?» — Леха кивнул, едва сдерживая смех. «Ну, я на очень серьезных щах рассказывал, что в моем мире Хогвартс был самой известной и уважаемой школой чародейства и волшебства. Что характерно, не соврал. А Лауре и Дану требовалось название, не связанное ни с эльфами и Золотым Градом, ни с одним из кланов». «А-а-а», — завывая от восторга, Белочка едва сползла на пол в пароксизме хохота. «Су-у-ка-а. Сперва я, конечно, пытался пропихнуть им идею назвать учебное заведение Нейчава», — продолжил пересказ недавних событий Стриж. «Но научно-исследовательский институт чародейства и волшебства показалось им слишком длинно и сложно». Он сокрушенно вздохнул и с грустью вынужден был признать: «Вечная беда у нас с неймингом. Придумаем что-то крутое, а потом называем как-нибудь уныло, в духе Доржил Промкап. Или еще какой в губ. То ли дело ваше военное братье», — отдышавшись, ехидно заметила демоница. «Сплошная природа и благодать. Просто сборище милых безобидных ботаников. Самоходный миномет Тюльпан, Саупион, самоходная гаубица Гвоздика, противотанковый ракетный комплекс Хризантема, миномет Василек. Мы народ старомодный», — скромно потупился Леха. «Любим дарить красивые букеты. Традиционные ценности, преемственность поколений, все дела. Я, кстати, планирую сохранить эту благородную традицию и в новом мире». Посерьезнев, он добавил: «Если повезет, и среди пустотников нам попадутся толковые физики, химики и инженеры-конструкторы, то со временем мы сможем радушно встретить эффектным букетом хоть вторжение демонов, хоть ушастых из Золотого Града». Весело усмехнувшись, продолжил: «Тогда уже организуем и комкон, как у классиков, комиссию по контактам с внеземными цивилизациями». «Это в книгах Стругацких было актуально», — возразила Белочка, застегивая одну золоченую пуговицу за другой, — «а не у нас. Мы ведь и есть внеземная цивилизация в чистом виде». «Блин, и правда», — даже огорчился Стриж. «С другой стороны, кому какая разница? Будет дань планете праматери всех пустотников, связь с корнями». Его воодушевленную речь прервало сдавленное мычание пришедшего в себя пленника. Осознав, что лежит скованным и с кляпом во рту, Граф Красных Виверн Манфрид бешено завращал глазами и отчаянно задергался, проверяя оковы на прочность. Наверное, перед этим он пытался освободиться с помощью магии, но хладное железо надежно блокировало способности. Сложно было с уверенностью сказать, что взволновало графа больше. Похищение и связывание, или тот факт, что Белочка успела натянуть на себя не только его одежду, но и лицо. Леха присел перед пленником на корточки и участливо поинтересовался. «И чего тебе, идиоту?» Спокойно не сиделось. Владыка, несмотря на горячие возражения ближайших сподвижников, милостиво сохранила тебе жизнь и титул после присяги. Надеялась, что ты урезонишь свой клан и поспособствуешь становлению прочного мира в государстве. А что сделал ты? Граф протестующе замычал, видимо, пытаясь опровергнуть обвинение в свой адрес. А ты, не обращая внимания на его потуги, продолжил стриж, нагадил в кормящую руку. Крупно нагадил, как долбанный диарейный страус. Готовил заговор с целью переворота. Глаза у графа забегали. Ай-яй-яй, осуждающий подцокала языком Белочка, достоверно скопировав голос пленника. Как некрасиво с твоей стороны, сиятельство. Огорченная она, впрочем, не выглядела. В озвученных обвинениях стриж не сомневался. Новая шпионская сеть морских ящериц только начала восстанавливаться, но сбором информации на самых проблемных участках занималась лично Вивин с помощью родичей и трофейных покровов. О планах Манфрида устроить переворот вдова узнала самолично, заодно предоставив и список сообщников. Сложность была лишь в доказательствах, способных убедить новую аристократию. Конечно же, никто не собирался открывать тайну существования покровов, как и настоящую природу Белочки. А вот использовать демоницу Лаура планировала по полной программе. Вооруженный переворот заговорщики намеревались провернуть уже завтра, на свадьбе Дарана и Райны. Идеальное время и место. На торжественном мероприятии соберется множество преданных новой власти личностей, убрать которых намеревались с помощью особого яда. И ведь план был хорош, дегустаторов даже не собирались подкупать, просто повар должен был сперва подсунуть им пробу с противоядием, что сохранялось в теле несколько часов. После этого они могли без последствий пробовать на пиру отравленные блюда и напитки. Заговорщики же малыми ударными отрядами порознь приезжали в столицу под самыми разными предлогами, за пару недель успев скопить там немалые силы. Те, что были приглашены на свадьбу, под видом слуг собирались провести на территорию дворца убийц, способных в нужный момент добить тех, кто избежит яда. Просто красная свадьба из «Игры престолов». Фанаты были бы в восторге. Лехе сериал тоже нравился, особенно эпизоды с публичными казнями облажавшихся врагов. Эти самые эпизоды он в компании Белочки и собрался качественно косплеить. «План хорошо помнишь», — без особой нужды уточнил он у демоницы, деловито закатывая мычащего графа в ковер. Та принялась игриво загибать пальцы, что в облике матерого широкоплечего мужика выглядело крайне нелепо. «Выхожу к охране, еду в особняк, принимаю ванну и заваливаюсь спать. С утра во всем парадном еду на свадьбу и там, на глазах у всего честного народа, разоблачаю всю шайку-лейку поименно, включая повара-отравителя. Зея во главе отряда контролирует самых опасных магов, они хватаются за оружие, начинается резня, я купаюсь в крови, весело хохочу и наслаждаюсь вечеринкой». От ее Зея Леху аж передернула. Собственно, из мелкого желания побесить Белочка и называла Риса так в присутствии прежнего соседа по черепной коробке. Стриж даже вспомнил бывшую, с которой демоница скопировала эту раздражающую привычку. За исключением финала все верно, никак не отреагировав на провокацию, произнес он: «Если что, зови, я буду держаться неподалеку». Связывавшая их ментальная нить окрепла с того дня, когда Белочка сожрала Альфу. Теперь демоница могла докричаться до Лехи с солидного расстояния. Кровожадно усмехнувшись, демоница в облике графа Манфрида покинула спальню, а затем и дом популярной столичной певицы. Благодаря тому, что глава Виверн заглядывал к ней при каждом удобном случае, его и пленили без лишнего шума. Саму хозяйку дома тайно пригласили выступить на свадьбе, и прямо сейчас она репетировала во дворце, не подозревая, что демоница в ее облике встречала знатного любовника. Едва лже-Манфрид с охраной уехал в свой особняк готовиться к большому событию, Леха, крякнув от усилия, взвалил ковер с пленником на плечо и понес того к выходу, где его уже должны были ожидать люди Дарана скрытым фургоном. В том, что ценного пленника доставят в целости, можно было не сомневаться. С того самого дня, как виверны похитили и пытали Райну, Даррен мечтал лично содрать с Манфреда шкуру живьем. «Надо не забыть перевязать говнюка нарядным красным бантом», — весело пробормотал Стриж, скрывая подкатившую нервозность. «Молодожены будут в восторге от такого подарка на свадьбу». Сидя на подоконнике, Леха слушал шум прибоя и задумчиво рассматривал стремительно разрастающийся городок на Крабовом острове. Теперь, когда пустотников с каждым днем становилось все больше, им требовалась хотя бы минимальная инфраструктура и жилье. Со временем крепость превратится в комендатуру и казармы, а гражданские переместятся сперва в общежитие, а затем и в собственные дома. Те, кто делом заслужит это право. Пока же домики на побережье занимали гости острова, Эрик с Дайной, Лаура, Вивьин и молодожены, пожелавшие провести медовый месяц у моря вдали от проблем и врагов. С месяцем Стриж, конечно, преувеличил, но недельку отдыха ребята заслужили. Тем более, что их свадьба превратилась в опасное и громкое событие с разоблачением крупного заговора и покушением на новую власть. Не все прошло гладко, но своей цели Лаура добилась. Старая аристократия изрядно обломала зубы о новую правительницу и убедилась, что подчиниться и работать сообща куда выгодней, чем враждовать. Даррен и Рейна, впрочем, не казались особенно расстроенными испорченным торжеством. И, судя по тому, что они доставили на остров целое пиршество для пустотников, парочка изначально планировала по-настоящему отметить свой брак здесь, в кругу друзей. «Готов?» – раздался позади голос Ми. Обернувшись, Леха невольно залюбовался подругой. Видеть ее в легком светлом платье, без оружия было непривычно и при этом очень приятно. Создавало иллюзию мирной беззаботной жизни. «Робин и Реган уже пришли», – продолжила эльфийка, почесав за ухом трущегося у ног котенка Саблезуба. «Алайда с Лукой накрывают на стол здесь, а нас ждут на берегу». Приглашение на частную вечеринку получили не все, но никто не обижался. Пустотники понимали, что некоторые события празднуют в кругу родных и самых близких друзей. Да и граф позаботился о том, чтобы в островной крепости стол ломился от угощения. И, судя по доносившемуся из столовой громкому смеху, веселье уже началось. Задорно заиграла скрипка, один из новеньких пустотников оказался профессиональным музыкантом. По иронии судьбы добрейшему и немного наивному скрипачу досталось тело Тирана, бывшего старшего, двоюродного деда Ниэль. И та всякий раз при виде знакомого лица со столь несвойственным ему открытым и дружелюбным выражением, удивленно таращилась на пустотника. Вообще, с новой партией земляков не слишком повезло. Группа мирных жителей, погибших при взрыве космического лайнера где-то во времена восстания Марса, ни инженеров, ни физиков-теоретиков, ни других полезных общине профессий. Скрипач, блогер, страховой агент, юрист, рекламщица и стюардесса того самого лайнера. Хотя юрист мог пригодиться при создании базового свода законов для общины, а стюардесса обладала завидным самообладанием. Впрочем, простая работа нашлась для всех. Хотя бы помогать идиллике ухаживать за следующими партиями блюющих и беспамятных пока собратьев, надеясь обнаружить хоть какую-то закономерность. Души землян в тела пустышек подселили в разных условиях, тщательно документируя все сопутствующие факторы. Время суток, время года, положение солнца, фазу луны, погоду, облачность, влажность. Никто не представлял, влияет ли что-то из этого на эпоху, к которой принадлежали призванные души, но надеялись со временем обнаружить какие-то закономерности. Возглавляла отдел по пустотникам Мия, за что Леха был ей безмерно благодарен. Она же следила за тем, чтобы новоприбывших беспомощных сородичей прибывало не слишком много разом. Иначе Алайда с помощниками не справится с уходом. «Выглядишь потрясающе», — смущенно сообщил подруге Стриж, так и не научившийся говорить красивые комплименты. Но Мия попытку оценила, улыбнулась и ожгла его губы быстрым, но жарким поцелуем. Котенок тут же ревниво мявкнул и принялся тереться о ноги. Веса в нем было уже 20 кг. Так что настойчивая ласка едва не сбила пустотников с ног. Рассмеявшись, Мия присела и принялась почесывать любимца. «Ты же моя сладкая булочка», — умиленно сюсюкала эльфийка. «Моя маленькая бусинка». Маленькая бусинка довольно жмурилась и мурлыкала на зависть иному трактору. Что будет, когда бусинка подрастет, Леха боялся даже представить. Котенок и так уже сживал несколько пар кожаных сапог и превратил деревянное кресло в когтеточку, а ведь он еще совсем малыш. Впрочем, в том, что Мия так и будет умильно сюсюкаться со своей крохотулькой, сомнений не было. Вообще, все тиаматцы души не чаяли в малыше Эспера, балуя того сверх меры. Чутье подсказывало, что со временем они все обзаведутся такими же пушистыми питомцами. «Ну все, нам пора», — напомнил о деле Леха. Мясо вздохом поднялась, а Эспера посмотрел на разлучника осуждающе. Можно было не сомневаться, что еще одной пары сапог стриж не досчитается уже в ближайшее время. Спустившись в портальный зал, пустотники встретили ожидавших там баронов Робина и Ригана. Одеты они были по-простому, выглядя скорее парой гуляк, чем одних из самых влиятельных людей империи. Лорд-командующий с шутовским поклоном приветствовал стрижа рыжий. «Вы, я вижу, без своей зубастой тени». Завидев новых людей, котенок тут же побежал обнюхивать их. На его морде отчетливо читалось любопытство и шкодливое желание что-нибудь пожевать. Робин опасливо отодвинулся, уж очень заинтересовался Эспера его сапогами. Оскорбленный до глубины души котенок дернул хвостом, отошел на несколько шагов и сделал несколько загребающих движений задними лапами, словно желал закопать противного гостя, как кучку экскрементов. Белочка сказала, что ее подарком на свадьбу будет неявка на мероприятие. Господин барон, с улыбкой, наблюдая за кошаком, сообщил Леха, чтобы не портить всем настроение. В том, что демоница будет веселее в крепости в компании Ариса, он не сомневался. С репликантами у нее совпадало не только чувство юмора, но и слабая социальная адаптация. Зато друг с другом они легко находили общий язык. И правильно, одобрительно пробасил Риган, наклонившись и потрепав маленького саблезуба по холке. Под мышкой барон держал две красиво украшенные деревянные шкатулки. Очевидно, подарки для молодых. Что-то, созданное в недавно восстановленной кузнице древних, в которую Риган едва не переехал жить. «Всем твоя демонюка хороша, но как откроет рот», — сокрушенно признался оружейный барон. «И откуда только набралась?» Стриж предпочел деликатно промолчать, но в его голове тут же раздался знакомый голос, перефразируя старую поговорку: «Что у Лехи на уме, то у меня на языке. Изыди и не подслушивай. Ну так ты свали уже на свою душную вечеринку и меньше обо мне вспоминай». В окрепшей ментальной связи с демоницей, помимо оперативных плюсов, хватало чисто бытовых минусов. Леха даже подумывал занять один из домиков на берегу, чтобы минимизировать случайные контакты с бывшим симбиантом. «Да хрен с этой занозой!» – нетерпеливо отмахнулся Робин. «Скажи лучше, когда вы идете кадрить эльфиек? Ты же не забудешь взять меня с собой, не кадрить эльфиек, а перенимать полезный опыт у жителей Поднебесного?» – поправил его стриж. Мяна это только фыркнула, прекрасно понимая, что эти обмены, помимо практической пользы, действительно имели целью знакомства пустотников с женщинами. Несмотря на периодическое пополнение камер смертниками из Поднебесного, на Крабовом острове образовался значительный гендерный перекос. Женщины куда реже совершали преступления, тянувшие на смертную казнь, так что тела для пустотников были преимущественно мужскими. И, слава богу, неведомый механизм подселения душ ни разу не дал сбоя, поместив кого-то в неподходящее тело. Но теперь перед стрижом стояла непростая задача организовать своим людям возможность как-то наладить личную жизнь. И желательно более универсальным способом, чем регулярные визиты дам с низкой социальной ответственностью. Временным решением были признаны образовательные курсы по основам выживания в дикой природе. Базовые знания о том, какие растения съедобны, а какие ядовиты, каких животных следует опасаться, как охотиться и тому подобное, пригодятся всем и каждому в этом мире. Ну а по Лехиной просьбе Дану позаботилась о том, чтобы среди преподавателей и ассистентов было много незамужних одиноких эльфиек. Кроме того, для прохождения курса пустотники должны были 2 недели проживать в Поднебесном и его окрестностях, что давало немало возможностей завести знакомство. Тем более, что гости из другого мира вызывали немалый интерес у аборигенов. Ну а там уже все зависело от самих пустотников. Следующим этапом стриж планировал организовать аналогичные курсы по социализации в человеческом обществе, но Лаура попросила отложить этот вопрос до открытия новой имперской школы. Было весьма логично ввести в ней на постоянной основе курсы адаптации для пустотников. «Ну пусть так», — весело осклабился Робин, не терявший надежды покуролесить в Поднебесном. «Я очень неопытный и жажду, чтобы чистокровная красотка меня чему-нибудь научила». Он состроил жалобную гримасу, видимо, пытаясь изобразить неопытность и беспомощность. Получилось так себе. Кстати, о чистокровных красотках, перестал он кривляться. «А где Дану?» «Она передала, что опоздает на пару часов», — сообщил Леха. «Срочные дела». То, что Дану вовсе выкроила свободный вечер ради отдыха, уже было событием. Работы по поиску, учету и восстановлению наследия древних шли круглосуточно, с короткими перерывами на сон. Что до красоток, привези им красивые ткани в подарок и пореже открывай рот, посоветовала Робин Уме. У эльфов достаточно примитивное ткачество и до сих пор не было особых условий для его развития, так что красивые наряды в дефиците. А потом уже предложи дамам выгулить новые платья на каком-нибудь празднике дружбы и согласия у себя в замке. В замке брата, поправил ее Робин, но по заблестевшим глазам стало ясно, что он уже продумал и где взять самые нарядные ткани и план будущего мероприятия. «Не забудь позвать нас с Ланисом», – пробасил Риган с мечтательной улыбкой. «Мы тоже хотим внести вклад в становление дружбы между нашими народами. Сбавьте обороты», – вернула их с небес на землю Мя, «а то вместо дружбы и согласия мы получим мордобой с эльфийскими парнями, возмущенными столь наглым поведением чужаков. А мы их тоже позовем», – с ухмылкой предложил Стриж. «Попросим Виф организовать десант из скучающих аристократок, жаждущих новых впечатлений. Помнится, у них как раз в моде любовники, переодетые под чистокровных эльфов. А тут все натуральное, развлекайтесь в волю. Заодно поднимем престиж замка Грифонов пышным светским мероприятием. Даран вас убьет, если вы превратите его замок в бордель», – недобро предрекла Мя. «Брат сегодня счастливый и добрый», – оптимистично подмигнул ей Робин. «Самое время уговаривать его на что-то эдакое». Рыжий не ошибся. Даран и впрямь пребывал в несвойственной ему эйфории. Граф сидел на берегу, обнимая жену, и буквально светился от счастья. Забавно, что на этом самом острове он сперва получил жестокий отказ на предложение руки и сердца, а теперь отмечает свадьбу с той же упрямицей. Благодаря чудодейственной работе тигля жизни о чудовищных ранах Райны сейчас напоминали лишь металлические протезы обеих ног ниже колен. Воительница уже вполне освоилась с обновкой и не только уверенно ходила, но и возобновила тренировки. Впрочем, спарринговаться с живыми противниками пока не могла, не контролировала силу удара. Это опытным путем установили на официальной свадебной церемонии, когда невеста ударом протезированной ноги сломала несколько ребер одному из заговорщиков, не пожелавших сдаваться. Но что за свадьба без хорошей драки? Рейна и сама выглядела непривычно счастливой и расслабленной. Черты ее лица смягчились, словно туго сжатая годами пружина внутри наконец-то разжалась. Вместо упрямой линии губ мечтательная полуулыбка, в обычно холодных оценивающих глазах пляшут веселые искорки. Всегла туго собранные волосы распущены и еще не просохли после купания. Поздоровавшись, пустотники разулись, сели на согретый солнцем песок и с наслаждением вытянули босые ноги. Все слова они сказали на официальной церемонии накануне, а свадебный подарок сейчас томился в темнице, с ужасом ожидая, когда граф и графиня стальных грифонов явятся спросить с него за старые обиды. Из морской пены, словно Афродита, с веселым фырканьем выбралась Вивин, пахавшая без отдыха с самой битвы за Поднебесный. Она, наконец, выкроила себе выходной и наслаждалась купанием в море. Количество заговоров, которые вскрыла вдова со своим возрожденным кланом за столь короткое время, вызывало уважение. Немало столь впечатляющему успеху способствовало то, что большинство охранных систем в замках были завязаны на работу клановых артефактов. А поскольку Дану позаботилась о том, чтобы временно лишить все кланы контроля над ними, невидимки в покровах могли спокойно разгуливать, где им вздумается. Со временем встанет вопрос о доверии к морским ящерицам, непредвзятости агентов и объективности добытой ими информации, но прямо сейчас небольшой уцелевший осколок клана целиком и полностью зависел от выживания и процветания новой власти. «Никого не смутит мой вид», – чарующе улыбнулась Вивин, выбравшись на берег и растянувшись на песочке в одном купальнике. Леха, привыкший к куда более откровенным пляжным нарядам, лишь мазнул по ней взглядом, а вот Робин, не скрываясь, наслаждался восхитительным видом. Риган нехотя отвел взгляд и грустно пробасил: «Меня смущает не твой вид, цветочек, а мои годы. Ежели древняя вдруг отыщет артефакт, что скинет мне десяток другой лет, мы обязательно вернемся к этому разговору». Смех Вивин разлетелся по берегу серебристым колокольчиком. Красотка успела вскружить головы многим пустотникам, но, насколько знал Стриж, заводить роман не спешила. Похоже, личина пустоголовой ветреной красотки за годы использования успела намертво прилипнуть к шпионке, и она неосознанно продолжала очаровывать всех вокруг. «Насколько я знаю, это не мешает вам, барон, быть завсегдатаем борделей», без тени смущения заметила веселая вдова. Если она и планировала поставить Ригана в неловкое положение, то потерпела неудачу. Тот лишь самодовольно ухмыльнулся и ответил: «Так то гулящие девки в борделях, а то благородная дама, на которой жениться не грех. А на кой тебе старик вроде меня?» Молодожены слушали дружескую беседу и блаженно улыбались, не размыкая объятий. После пережитой бури событий они просто наслаждались бесценными минутами покоя и безопасности. «Будет вам прибедняться, дядюшка!» — радушно воскликнула показавшаяся из домика Лаура. «Мы еще погуляем на вашей свадьбе». В руках она держала поднос с фруктами, босые ноги утопали в песке. После неудобных торжественных нарядов, приличествующих новоявленной владыке, закрытый купальник и легкий сарафан должны были казаться верхом комфорта. Выглядела она уставшей, но счастливой. Сегодняшний день стал первым, с самой битвы при Поднебесном, когда Лаура позволила себе отдых. После вчерашнего разоблачения и последовавшей за ним публичной казни, все, задумавшие недоброе, вынуждены будут затаиться. Казавшаяся такой уязвимой девчонка на императорском троне сумела удивить очень и очень многих, вынудив затаиться и повременить с опрометчивыми поступками. Прямо сейчас родичи Вивьен продолжают отслеживать приватные беседы самых подозрительных и влиятельных аристократов, ловя намеки на заговор. И, в случае опасности, они подадут сигнал тревоги. Убивать всех недовольных Лаура, конечно же, не планировала. И без того ясно, что первое время старой аристократии она будет казаться выскочкой и марионеткой в руках древней. Потребуется время, чтобы доказать. Новая власть принесет пользу всем, да и публичные казни, как острая приправа, хороши лишь в малом количестве. Лидер, не способный обратить на свою сторону несогласных, правит недолго и кроваво. Зачастую достаточно понять, в чем причина недовольства вассала, чтобы цепочкой продуманных правильных действий постепенно превратить его в верного союзника. Поиском необходимой информации занимались сейчас шпионы всех мастей. «Разве хоть кто-то из нас может прибедняться?» — театрально поразилась Мия. «Когда фрукты нам подает сама владыка». Эльфийка подошла к Лауре и протянула руки, чтобы взять поднос, но та ловко увернулась и возмутилась. «Дай хоть что-то сделать самой. За меня теперь все должны делать слуги, даже почесаться мне не по статусу. Слава древним, хоть задницу позволяют самостоятельно подтирать, ваше величество». Пораженно всплеснула руками Вивьен, но ее выдавали весело сверкающие глаза. «Как вам не стыдно произносить столь грубые слова? Знала бы ты, сколь много слов так и остались непроизнесенными», — загадочно пробормотала Лаура и поставила поднос прямо на песок. К угощению тут же сунул любопытный нос Эспера, но, поняв, что мяса там нет, обиженно фыркнул и побежал к морю плескаться в волнах. Вопреки стереотипу о ненависти кошек к воде, маленький саблезуб обожал плавать, и делал это при каждом удобном случае. Риган улыбнулся, сел на песок и без особых церемоний протянул Дарану и Рейне по шкатулке. «Сам сделал», — признался он с гордостью в голосе. Молодожены с неохотой разомкнули объятия и сели рядом, касаясь друг друга плечами. «Благодарю, дядюшка», — тепло улыбнулась барону непривычно счастливая Рейна, принимая подарок. Открыв шкатулку, она с удивлением уставилась на пару то ли широких браслетов, то ли очень нарядных наручей. Внутри десяток тонких длинных дротиков из эльфийского сплава, самодовольно улыбаясь во все зубы, пояснил Риган. «Целишься, шлешь в браслет немного силы, как при подзарядке артефакта, и он выстреливает дротик в цель. Чем больше силы, тем больше дротиков полетит один за другим». Синие глаза Райны восторженно вспыхнули. Леха только тихо хмыкнул. Может, в его мире лучшими друзьями женщин считались бриллианты, но в этом особо убойные артефакты скрытого ношения пользовались куда большей популярностью. «Благодарю», — восхищенно произнесла девушка и хотела было сразу примерить обновку, но под насмешливым взглядом Лауры смутилась и закрыла шкатулку. Дарану досталась похожая пара браслетов, разве что украшенная чуть сдержанней. «Не знаю, как и благодарить», — благодарно склонил голову граф. «Детишек побольше нарожайте, да побыстрее», — как всегда бестактно посоветовал Риган, заставив молодоженов смущенно покраснеть, — «чтобы у клана было много наследников». Огорченно оглядев фрукты, он громогласно вопросил: «А мясом кормить будут? Я не ушастый, чтобы одной травой питаться». «Будут», — раздался знакомый голос из того же дома, откуда недавно вышла Лаура. На пороге показался бывший золотой коготь Эрик, отошедший от дел ради спокойной жизни со своей первой возлюбленной. Даже без мундира и оружия он мало напоминал простого обывателя, выбравшегося на пикник с семьей. Слишком много шрамов, да и движения выдавали опытного воина. Но сейчас он улыбался и в каждой руке держал по вертелу с нанизанными куропатками. Вас ждали, чтобы с пылу с жару подавать. Вслед за ним вышла и Дайна, бабушка Лауры, с кувшином в руке. В свои 50 она все еще была очень красива. Понятно, отчего Эрик когда-то потерял голову. Небесной чистоты голубые глаза, светлые волосы, едва-едва тронутые сединой, небольшие милые морщинки у глаз. Несмотря на простую одежду, осанка и манеры безнадежно выдавали в ней знатную даму. Лаура тут же бросилась помогать бабушке, и, глядя на их веселую суету, Леха осознал, что и сам беззаботно улыбается. Императорский дворец, выстроенный над крепостью древних, был частью огромного комплекса, чем-то напоминающего стрижу запретный город на земле. Обнесенный впечатляющей протяженностью стеной со сторожевыми башнями и боевым ходом поверху, он представлял собой город в городе. В одной части дворцового комплекса, носившего название «Серебряный город», проходили публичные мероприятия и церемонии, там же работала канцелярия и квартировались элитные части императорских гвардейцев, готовых днем и ночью отразить атаку противника. Вторую, меньшую, но куда более роскошную часть комплекса, занимали император, его семья и приближенные. Она носила название «Золотой город». Леха задумался, было ли совпадение с названием столичного мира эльфов случайным или намеренным. Мог ли демон-император, победив бывших хозяев, назвать свою резиденцию так из желания поиздеваться над прежними владыками мира, или человеческая часть гибрида просто скопировала название из примитивного желания заявить себя новым царем горы, а может у стрижа просто разыгралось воображение и дело было всего лишь в двух металлах, что традиционно использовались магами. Хотя, тут тоже могла скрываться скрытая ирония. В золотом городе жил император и его семья, а еще в первые дни пребывания в этом мире Лаура говорила пустотникам, что в золоте живут демоны. Буквально признание Аримана, если вдуматься. Но, что ни говори, место было красивое. Еще бы, ведь над ним веками работали лучшие архитекторы, скульпторы, художники и садовники империи. Вот только теперь мимо многочисленных павильонов, садов и искусственных водоемов прогуливался не Ариман, а владыка Лаура с немногочисленной свитой. Леха, Мия и Арис, облаченные в сверкающие эгиды, производили внушительное и грозное впечатление. Собственно, ради этого эффекта они и облачились в крылатую броню. Если у кого-то появится хоть мысль о покушении на Лауру, вид стражников должен разрушить даже тень надежды на успех. Шагающая рядом Рейна, прекрасная и опасная, тоже щеголяла броней из арсеналов древних. И пусть крыльев у нее не было, рядом со своим пустотником магичка могла в самом буквальном смысле задать жару неприятелю. Пятой спутницей Лауры была Ниэль, ставшая кем-то средним между ученицей и личным адъютантом Дану. Большую часть мелких вопросов, связанных со взаимодействием между эльфами, людьми и пустотниками, она решала самостоятельно. Раньше я как-то не задумывался, откуда взялись многочисленные тигры с демонической кровью в жилах, оглядывая многочисленные жилые павильоны, признался Леха. Понятно, что потомки Аримана передавали способность открывать и закрывать разломы своим детям, но то было скорее абстрактное знание, оторванное от реальности. Я как-то даже не думал, что у Аримана был гарем. Почему же? Искренне удивилась Рейна. Ну, стриж неопределенно помахал руками, это же демон. Они и пола не имеют, и размножаются через обжорство и деление. А тут гарем. Белочке нравится секс, с обескураживающей непосредственностью заметил Арис. Чем Ариман хуже? Рейна сдавленно кашлянула, маскируя смех, а Лаура сделала вид, что не услышала последнюю реплику. Не забывай, что он слился с человеческим сознанием и впитал часть его природы, безуспешно скрывая улыбку, напомнила Мия. Может, носитель мечтал о гареме, может, демону пришлись по вкусу плотские утехи, а может, он практично распространял свой геном среди людей, чтобы получить как можно больше тигров, способных закрывать разломы. Чем чаще подданные видят, как правящий клан спасает их от чудовищных монстров, тем прочнее власть, цинично согласилась Лаура. Теперь, когда мы знаем, что источником этой способности был Ариман, а не инициация у кланового артефакта, можно смело предполагать, сила крови демона слабела от поколения к поколению. Чем больше сыновей и дочерей, тем гуще кровь клана, и больше наследников, место которого можно занять, когда придет пора сменить личность, мрачно добавил Рейна. Леха кивнул. Он уже знал, что очередность престола наследования назначал сам император еще при жизни. Затем следовала постановка с трагической кончиной его величества. Чаще всего это была героическая гибель в бою с вражеской армией или демонами, реже – смерть от болезни. Иногда в ход шли наряженные в императорские одеяния мертвецы с обезображенными лицами, иногда Риман изображал покойничка сам. Как выяснилось, он вполне умел управлять своим телом на уровне замедления сердцебиения, дыхания и понижения температуры. Достаточно, чтобы сойти за мертвеца. Менять внешность он тоже научился, но своим, особым способом. Подобно демонам, что могут меняться, сжирая сородичей, Ариман забирал облик тех, кого поедал. Когда Леха узнал об этом, он едва сдержал рвотный позыв. Да чего же нечеловеческая тварь способна жрать собственных детей? Но затем вспомнил отношение Белочки к ее потомству и тихо порадовался, что в их тандеме главенствующую роль играл человек. Но как бы отвратительно ни была отработанная веками схема передачи власти самому себе, Ариман отточил ее до совершенства. После пышных похорон покойничек дожидался традиционного ночного бдения нового императора у тела батюшки в фамильном склепе, расположенном в живописном гроте с небольшим озером. После вознесения молитв древним наследник прощался с телом отца, запечатывал его саркофаг особым плетением и погружался в воду, символически смывая с себя прошлую жизнь и принимая венец правителя. Эту традицию когда-то создал сам демон, предельно облегчив себе смену личности. В ту самую ночь он пожирал преемника и запечатывал саркофаг с окровавленными вещами собственного сына, после чего с комфортом отмывался в озере и надевал припасенное загодя императорское одеяние. Все это пустотникам охотно рассказывал сам Ариман. Прикованный к древу демон жаждал общения, периодически делая осторожные попытки договориться с кем-нибудь из тюремщиков. Словно библейский змей-искуситель он сыпал обещаниями несметных богатств, спрятанных в тайниках по всей империи, и могущественных артефактов, скрытых за пределами подземной крепости. Кого-то из местных все это могло прельстить, но пустотники оставались равнодушны, больше интересуясь деталями жизни Аримана на протяжении многих веков. Как они отреагировали на известие о том, что их супругом был демон? Хмуро спросила Мия. Такое, должно быть, шокирует. Не то слово, Лаура чуть замедлила шаг и тяжело вздохнула. По старой традиции все наложницы, не имеющие детей, должны проследовать за покойным супругом.